Глава вторая. Чёрт, он какой-то ненормальный. Я швырнула телефон в кресло и присела на подлокотник, не на шутку начиная злиться. «Блонди, ты конкретно деда зацепила. Кстати, Леська подала мне бокал с вином. Я бы на твоём месте сохранила его номер». Я посмотрела на неё, как на умалишённую, и сразу же отпила вина. «Чур меня, чур». «Ну а что, позвонит тебе, снова начнёт пугать? Оно тебе это надо? А так раз? Оп!» Дед звонит и не взяла трубочку. Я хихикнула и протянула свой бокал к подруге. «Давай, за абонента, дед». Мы выпили, и я плюхнулась в кресло, устало выдохнув и расслабившись. «Слушай, Карин, а где маман его отрыла? Мужик-то он респектабельный, в самом соку, ещё и при бабле. Чего вы там делали на этом вечере?» «Лично я наживала банный лист на жопу, а остальные развлекались. А конкретнее?» Земский открыл новый ювелирный салон. Устроил в честь него праздник, ну и заодно благотворительный вечер. Я его, к слову, не дождалась. Интересно, у него реально совесть есть или всё показуха? Выбери второй вариант, я в него больше поверю. Так, а что со знакомством? Мать давно с ним? Я пожала плечами. Может, месяц, не знаю. Она особо о нём не распространялась. Так, имя да статус. Но сегодня прямо-таки затребовала, пошли и всё. Странно как-то всё это. Она тебя едва ли не на буксире тащит на этот вечер. Потом внимание Егора. Они не в сговоре? А смысл? Что они с меня могут поиметь? К тому же маман знает о моём разукрашенном теле. Да уж, дико странно. Говорить ей будешь? Зачем? Я хмыкнула и бросила взгляд на бинокль. У неё и так все волосы седые. Скоро краска не возьмётся. Да хватит взгляды бросать на него. Бери, смотри. Подруга поняла моё желание, а я ей в ответ показала язык и, схватив бинокль, прошла к окну. Ну, не могла я. Задница у меня чесалась посмотреть на этого наглого напыщенного индюка. Облизнув пересохшие от волнения губы, я отыскала нужное окно и застыла. Вот же козлина. Маман позвал. А так как кошка задницей перед ним виляет, бросает игривые взгляды, улыбается, словно... «Выдохни, Карина, выдохни. Тебя это не касается». «Меня и правда это не касается, но какого хрена он перед ней щеголяет без рубашки?» «И я не ревную, меня бесит, что полчаса назад он ждал меня в своём номере в надежде заняться сексом, а теперь вот позвал маман и с ней собрался развлекаться». Сделала вдох-выдох, посчитала до 10 и отвернулась. «Подробности мне не нужны». «Законченный бабник», — фыркнула я и, схватив бокал, осушила до дна. «Ты чего? Что случилось?» Леська отлипла от телефона. «Дед с мамкой уже развлекается, мудак». «О, можешь его номер сразу в чёрный список швырять. Я-то думала, он к тебе воспылал любовью, а у него червячок в штанах разбушевался». «Прикинь, сначала меня звала, потом. Я ему что, шлюха какая-то? Подари ему силиконовую вагину, да и дело с концами». «И то верно. Пошли отсюда». Егор. Развалившись в кресле в своём кабинете, устало прикрыл глаза и расслабился. Чёртова бессонная ночь. Да ещё и за кого? Мелкая дрянь решила со мной поиграть и не пришла в номер. Млять, как вспомню её шикарную улыбку и округлую задницу в том платьице. Задрать бы тряпку, загнуть девку, да... Ну вот, сука, опять член колом стоит. Что за нахер со мной происходит? Давно не было молодого тела? «Так это неправда. Я имею хороший, качественный секс с молодыми барышнями в любое время суток». «Алинке и вспоминать не хочется, это отдельная тема. Но что с этой не так?» «Да, Егор, в том-то и дело, эту ещё не поимел, поэтому и злишься. Нужно взбодриться, снять тёлку, расслабиться». Достал из пачки сигарету и подкурил. «А нахера мне кого-то снимать, когда у меня есть Карина?» «Чёрт, ну и имя. Так и напрашивается поиметь её». Схватил телефон и набрал нужный номер. «Ржавый, дуй в универ, в котором учится Карина Рябинина, и сразу же после пар вези её ко мне». «А как я её там найду, Егор Николаевич? Там же махина большая, да и студентов целый пруд». «Я не понял, в чём проблема? Возьми ребят, оцепите здание. Мне похер, как вы будете это делать. Упустишь её, уволю твоих ребят из спецотряда. Всё понял?» «Да, уже выполняю». Я сбросил вызов и сделал затяжку. «Вот так-то лучше». Открыл приложение на телефоне, куда мне вчера скинули фото Карины. Хороша малышка, стройная, с округлыми формами. Правда, дерзкая, но зато такие в кроватке куда активнее и отзывчивее, да и ротик её будет чем занять. Докурив, погасил окурок в пепельнице и решил немного поработать. Новый салон не придавал спокойствия, а наоборот, создавал все больше хлопот. Но главное, нет проблем. Договора все подписаны, штат набран, обучен и уже приступил к своим прямым обязанностям. Пятый салон ювелирки. Вспоминаю, как все начиналось, и дурно становится. Сосунком был, не знал, как это, арендовать помещение, как создавать бизнес, где брать бабки. Начинал все с эскизов украшений, малюя в тетради в клетку у себя в каморке. Жили мы с матерью небогато, и квартира была маленькой, и я любил уединение. Забаррикадировался шкафами, создал свои 2 на 2 метра одиночества и малевал. Мечтал, как вырасту, продам эскизы, бабок срублю. Да хрен кому они были нужны. Вот с того момента решил, что сам все сделаю. В гору поднимусь и мать с собой заберу. До сих пор не знаю, как она в меня поверила. Предложила квартиру заложить, только чтобы мне деньги для начала. Это же какой риск. И у меня не было права облажаться. А я облажался, прогорел. С тех пор себя ненавижу. В двери раздался стук. «Войдите». «Егор Николаевич, как и приказывали, девчонку привез». Ржавый подтолкнул Карину ко мне в кабинет и сам испарился, тут же закрыв двери. Я приподнял подбородок и нагло ухмыльнулся, осматривая малышку с головы до ног. «Ну что, набегалась? Пора должок возвращать». «Карина». «Как же я была зла на этого напыщенного придурка! Такой хороший день испортить! Я в какой-то веке с удовольствием сидела на лекциях, все записывала». Была послушной девочкой, и на тебе. Выхожу из универа, а там головорезы стоят. И главное, выборы не оставили. Господин Земский приказал. Что? Кто он вообще такой, чтобы приказывать? Господин, фыркнула я и недовольно сложила руки на груди. Затащили в машину, сволочи, и везут к деду. Осмотрела их угрюмые бандитские морды. Фу, такими быть. Отвернулась к окну, раздумывая о том, чего от меня хочет Земский. Хотя тут и дураку ясно, трахаться хочет. Но неужели нет никого, кто бы мог его расслабить? Чего он в меня вцепился? Все равно уже ничего не получит. Так хотелось рассмеяться. Значит, я вчера ему не дала, так он маман вызвал, чтобы помогла снять напряжение. Так в чем же дело? И сейчас пусть бы ей звонил. Эй, бутузы, может, отпустите по-хорошему? Вы же меня незаконно везете против моей воли, а я в полицию пойду. Один из них, тот, что за рулем, хмыкнул, но в ответ ничего не сказал. «Две гориллы, бандитские морды, засажу вас!» «И это она нам, Сивый?» — спросил тот, что на пассажирском сидении сидит. А водитель кивнул, продолжая ухмыляться. «Босс, может, мы ее по кругу пустим?» Я сглотнула и перевела взгляд на мужика, который сидел по другую сторону от меня. «Он что, босс их, что ли? Они все тут с кукушкой?» «Недоразвитые создания, которых самих надо пустить в клетку тигром». «Лопух, ты головой шлепнулся, что ли? Рты закрыли и на дорогу смотрите. Велено девчонку привести к Земскому, точка». «Вот-вот», — я повернулась к этому боссу. «Иначе, если с меня хоть один волосик упадет, даже если он у меня над губой растет, то Земский вам яйца оторвет, собственноручно». «И ты тоже, мелочь скользкая, ротик прикрой». «Ну-ну», — обиженно буркнула я и отвернулась к окну. До забегаловки, в которой работал Егор, я не проронила больше ни слова. «Ладно, ладно, не забегаловка, а очень даже солидная компания. Выходи и только попробуй сбежать». «Я помню, пустите по кругу». Схватив сумочку, я выпрыгнула из огромного джипа, не дожидаясь помощи. Вроде тепло на улице, май месяц, а ветерок дунул, и я поежилась. Может, потому что я нервничаю? Как бы я ни храбрилась, а присутствие Егора меня напрягло. Чего он ко мне прилип? Поднявшись на хрен знает какой этаж, меня как под конвоем повели в кабинет. Рядом шел босс и бдел, чтобы я никуда не сбежала. На меня удивленно посмотрела секретарша, но, увидев мой взгляд, говорящий «меня ведут на расстрел», она поменялась в лице. Горилла постучал в дверь и подтолкнул меня вперед. «Спасибо не головой, об шкаф». Оказавшись в кабинете, я застыла взглядом на разгневанном Земском. «Это что ж его так разнесло? Сперму в голову ударила? Осматривает меня с головы до ног, урод!» «Ну что, набегалась? Пора должок возвращать!» Дверь захлопнулась, и я вздрогнула. Путь побега отрезан, и остался только один вариант — врезать деду по яйцам. «Даже не пытайся сбежать. Здесь моя территория, и уйдешь ты отсюда, только если я разрешу». «Что тебе нужно от меня?» Надеюсь, прозвучало не слишком смешно. Мой голос и вправду дрожал, но у меня были на то причины. «Задирай юбку, хочу посмотреть на тебя». Услышав этот наглый приказ, я склонила голову на правый бок и внимательно посмотрела в его глаза. Какой хитрец, однако. «А как же свидание, цветы, мороженка? Я девочка и хочу романтики». «Малыш, я похож на романтика?» Кажется, он еще больше разлегся в своем кресле и наблюдал за мной с долей превосходства. Хотя какая там доля? Он весь напыщенный индюк. Я стояла, сжимала кулаки, делала глубокие вдохи и достойно выдерживала его взгляды. Шаг вперед делать не хотелось. Боялась, не знала, чего можно ожидать от этого хищника. Слишком опасный он, слишком большой и злой. Если нападет, прижмет к углу. Что будет тогда, думать не хотелось. Иначе впаду в панику, и это будет очень не вовремя. «Долго будешь там стоять? Или все же соизволишь наградить меня бонусом?» «Бонусом?» «Вчера вечером...» Он медленно поднялся с кресла, заставляя меня напрячься. «Ты не пришла в мой номер». «Я не обязана была это делать. Я не ваша собственность и не ваша рабыня». «Когда ты нервничаешь, называешь меня на «вы», выдаешь свое состояние». «Я бы по-другому назвала, да вам не понравится». Он снова ухмыльнулся и, обойдя стол, медленно двинулся ко мне. Я сглотнула, но старалась держаться. Мне все равно не убежать. По крайней мере, не сейчас. Земский уже слишком близко. Егор поравнялся со мной, а я старалась не поднимать голову, чтобы не смотреть в его глаза. Боялась увидеть в них гнев или еще что хуже. «Посмотри на меня». «Приказ. Я не шевелюсь. Делаю вид, что мне плевать». «Девочка, подними голову и посмотри на меня». Я снова игнорирую и вздрагиваю, когда он пальцами хватает меня за подбородок и резко поворачивает к себе. «Я что, неясно сказал? Или ты решила со мной поиграть?» «Я здесь нахожусь не по собственной воле», — сверкнула в него злым взглядом. «Или ты действительно думаешь, что я стала бы тебе в ноги кланяться? Унижаться?» Он прищурился и, склонившись, зло прошипел. «Ты будешь свои ноги раздвигать, когда я захочу. А я хочу сейчас». «А что, нынче девственницы не в приоритете? А я думала, любишь постарше». «Какая к херам девственница? Такие, как ты, давно по 25 мужиков сменили. Ищут хуй побольше, да кошелек потолще. Хватит выеживаться». Он оттолкнул меня, отчего я, едва не упав, руками схватилась за спинку стула. «Я все еще жду. Поднимай юбчонку, пока я ее не разодрал в клочья». «А мама ночью разве не удовлетворила?» Я не понимала, зачем я его задираю. Мне было так страшно, что я готова была тянуть время, сколько придется, лишь бы не попасть в его лапы. Хотя в это же время я понимала, что своими репликами могу нарваться на неприятности. Хмыкнула про себя. «А разве я еще не попала в эти самые неприятности? По-моему, мне их организовала сама мать», которая так усердно уговаривала меня пойти на вечер. Неужели продала меня? А должна была? Ну, она такие взгляды на тебя бросала, пока ты перед ней без рубашки щеголял. Ой, кажется, я попала. Что ты сказала? Откуда ты это знаешь? Послушай, а давай я тебе кое-что другое покажу. Прикол один, тебе понравится. Земский нахмурился, но и слова не сказал. А я, набравшись смелости, дабы отвлечь его от мысли, что я знаю о визите маман к нему в номер, медленно подошла. Чёрт, во рту уже пересохло от переживаний, но просить воды я не осмелилась. Иначе и за это попросит секса старый извращенец. Оказавшись возле мужчины, я постаралась незаметно выдохнуть. Взяла в руки его руку и погладила, заметив, как от моих касаний расширились его зрачки. Погладила пальцы, отвлекая его, уделила внимание каждому. Пусть представит, словно находится в маникюрном кабинете. Но, словив его взгляд, я поняла, что он вовсе не это представляет. Мысленно хихикнула и продолжила. Открыла его ладонь и изогнула мизинец. Перешла к безымянному пальцу, помассировала его, погладила и тоже загнула. Егор продолжил пялиться на меня. Кажется, его взгляд был прикован к моим губам. «Да, дедок, они пухлые у меня, красивые. Многие думают, что я туда гадости накачала. Но нет, все свое натуральное». Медленно перешла к большому пальцу, проделывая то же самое, и загнула его. Услышала тяжелый вздох. У него уже, наверное, трусы горят. Боюсь представить, как ты сосешь. Эти губы созданы для моего члена. Я зыркнула на него недовольно и продолжила свои движения. Перешла к среднему пальцу. Помассировала, уделила больше внимания, чем другим. Кажется, Егор подумал, что я возьму в рот его палец. Но не тут-то было. Я быстро проделала маневр, загнула указательный палец, оставляя ровным лишь средний. Облизнула губу и, слегка приблизившись к его лицу, томно прошептала. «Засунь его себе в задницу». Я рванула к выходу, но удача оказалась не на моей стороне. Он больно дернул меня за волосы, перехватил за локоть и рывком прижал к своей груди. Лицо опалило его жаркое дыхание. «Перекись мозги уничтожила? Или ты с детства такая беспечная?» «У меня диагноз – непереносимость мудаков, которые не могут завоевать женщину, а берут ее силой. Ты один из них». Он замер, смотря мне в глаза гневным взглядом. Отчего-то мне не было страшно в ту минуту, даже несмотря на то, что я сделала. Иногда мне кажется, что я теряю контроль, забываю о безопасности и в свою защиту готова рвать и метать, только бы не позволить никому к себе прикоснуться. «Только тронь меня, сволочь, я клянусь, твои яйца по полю собаки тягать будут». «Блядь, какая ты извращенка». Он резко отпустил меня и отошел к своему столу. «И не кури», — приказала я, когда он достал из пачки сигарету. «Я астматик. Хочешь, чтобы я тут кони двинула? Интересно, а что потом скажешь моей маман? Почему ее ненавистная доченька вылеживается трупиком в твоем кабинете? А, я поняла, ты некрофил. Закуривай. Когда я умру, мне будет все равно, что ты сделаешь с моим бренным тельцем». «У меня к тебе остался только один вопрос», — произнес Земский, отшвырнув пачку на стол. «Ты головой бахнутая?» «Мне кажется, или ты уже спрашивал об этом?» «Подожди секунду, я дурку вызову». «Конечно, подожду», — хмыкнула я и рванула из кабинета, демонстрируя ему свои блестящие пятки. «Сучка!» — услышала я приглушенный голос и победно улыбнулась. «2-1, мистер Дед».